1.19. В воздухе. 25 сентября, суббота. Ник не слышал ничего, кроме шума воздушного потока, который обтекал корпус стрекозы и вырывался внутрь сквозь открытые двери. Он сидел далековато от двери и не видел, когда они миновали восточную границу Денвера, но вид горизонта подсказывал, что вертолет летит уже над загородной местностью. Полет до Денверской муниципальной свалки номер 9 занимал всего несколько минут. Ниндзя, Иси, Иота, Акада и еще один охранник в черном, незнакомый Нику, держали их под прицелом своих пистолетов-пулеметов. У всех на поясах или боевых жилетах висели электрошокеры. Пятый охранник, возможно, прошедший медицинскую подготовку, подошел поправить капельницу Леонардо, когда старик, казалось, так и не пришедший в себя, завалился на бок, и игла выскочила у него из вены. Ник жалел только о том, что не воспользовался несколькими секундами на парковке у шести флагов, когда у них с Вэллом было в руках оружие, и они могли вступить в схватку. Все произошло слишком быстро, но это его не извиняло. Копов обучали реагировать мгновенно, а еще им в сознание закладывали «никогда не сдавайте оружие, ни при каких обстоятельствах». В тысячах киношных сцен плохой парень захватывает заложника, иногда злосчастного напарника или какого-нибудь злосчастного копа, и тогда главный герой или героиня расстается со своим оружием. «Смотри, я кладу его на землю». Ник помнил, как в эпоху до трехмерного телевидения он, еще совсем мальчишка, сидел на диване и смотрел полицейскую мелодраму. Отец, проходивший по комнате, заметил: «Такого не бывает». Почему Ник сегодня днем не стал сопротивляться и сжал руку сына, чтобы тот выронил беретту? Из-за того, что Вэл и Леонард были рядом? Вероятно. Ник за последние недели более или менее примирился с мыслью о неизбежной смерти, но увидеть, как умирает сын, он не был готов. И все же, если ты расстаешься с оружием, то расстаешься со всякой надеждой вернуть контроль над ситуацией. Копы знали это, а когда-то это понимала и родная страна Ника. А потом она показала пример мирной политики через одностороннее ядерное разоружение и сокращение годового оборонного бюджета, чтобы обеспечить выполнение социальных программ, расходы на которые росли по экспоненте. Самым ужасным в маленьком историческом экскурсе Хироси Накамура было то, что Ник по существу соглашался с японцем. Ник выбросил из головы все эти мысли и сосредоточился на текущей ситуации. Если бы ниндзя и Сата хоть на секунду отвлеклись от него, он непременно воспользовался бы этим шансом. Но Ник знал, что если даже у него не будет ни малейшего шанса, он так или иначе рискнет. Сата стоял у открытой двери, небрежно держась одной рукой за ремень на передней перегородке. Теперь Ник точно знал, что за попытку предпримет. Один из ниндзя все еще зачем-то возился с ранами и травмами пленников. Зачем? Что за глупость выхаживать пленников, если через несколько минут собираешься их уничтожить? Ник решил, что это как-то связано со средневековым самурайским кодексом Бусидо. Может, у них считается несовместимым с честью? Это всеобъемлющее понятие, казалось, включает для японцев все виды добровольных идиотских обязательств. Обрекать пленников на смерть от ран по пути к месту казни. Однако сейчас не имело значения, почему этот ниндзя изображает из себя санитара. Значение имело только одно. У Ника появлялся маленький шанс. Пятый ниндзя снял пластырь с запястья Леонардо и собирался снова ввести иглу в вену. Бутыль, закрепленная на скобе, была почти пуста, когда Леонард легнул его в пах незащищенной бронеодеждой. Ниндзя согнулся пополам. Леонард закричал, привлекая внимание Вэлла и Ника, вскочил на ноги, приподнял невысокого ниндзя и вместе с ним метнулся вперед, блокируя все линии огня. На Леонардо бросился другой охранник, ударил его по голове и потянулся за электрошокером. Вэлл перепрыгнул через деда и принялся вырывать у одного из ниндзя оружие. Ник бросился на Сата. Салон вертолета огласился криками и погрузился в хаос. Оружие, которое Вэлл пытался вырвать из рук ниндзя, выстрелило, и пуля вырвала кусок изоляции в перегородке там, где за секунду до этого была голова Ника. Видимо, она прошла насквозь и попала в одного из пилотов, потому что стрекоза резко накренилась влево. Ник молотил по Сата лбом и лупил его по лицу кулаками связанных рук. Гигант подался назад, защищая лицо поврежденной правой рукой в умном гипсе, и ухватился за поворотную балку гидравлического устройства, служившего для подъема людей и грузов на тросе. В левой руке Сата держал пистолет, которым ударял по затылку Ника, но тот пригнул голову, и тяжелые удары приходились ему по спине и плечам. Один из ниндзя упал, и Вэл оседлал его, все еще пытаясь вырвать оружие у второго охранника. Санитар, возившийся с Леонардом, корчился на полу, но ниндзя покрупнее, с которым схватился было Леонард, оглушил старика электрошокером. Ник увидел, что его тесть рухнул, как мешок с кирпичами, и успел подумать, не оказался ли электрический разряд смертельным. Сата оттолкнул его назад, чтобы выйти из клинча, и несколько великолепных секунд Ник спиной чувствовал спину сына. Они вдвоем откидывали, молотили и бодали противников. В эти несколько секунд он был так близок к своему мальчику, что их объединенная ярость и решимость выжить превратились в одну единую силу. Потом Ник услышал, как у него за спиной несколько раз протрещал электрошокер. Вэл рухнул на пол. Сато принял боевую стойку, намереваясь прикончить Ника, но тот прыгнул вперед, ухватился за громадину японца и снова принялся молотить по нему головой. С каждым ударом оба приближались к двери закладывающего дикие виражи вертолета. Сато снова ухватился за балку подъемника, но она повернулась на тяжелом шарнире и повисла в пустоте. Теперь на нее приходился весь громадный вес Сато, державшегося за рычаг одной рукой. Ник изо всех сил цеплялся, держался, хватался за Сато, кричал и рвал его кожу ногтями, полной решимости оторвать японца от балки и утащить за собой. Стрекоза резко развернулась через правый борт, и ноги Сато и Ника взлетели высоко вверх, чуть не коснувшись крутящихся винтов. Сато совершил 3 полных разворота вокруг горизонтальной перекладины крепления лебедки, словно спортсмен-олимпиец. Металлическая рама сгибалась и грозила вырваться из гнезд крепления под их общим весом. Ник и представить не мог, откуда у Сато столько силы в руке, лишь недавно перенесшей перелом. Может быть, силы ей добавлял реконфигурируемый гибкий гипс? Ниндзя, стоя на корточках в безумно наклоненном дверном проеме, наводили стволы на Ника и кричали по-японски. Ник вдруг осознал, что рычит, пытается выцарапать глаза Сато и как дикий зверь вгрызается в шею громадного японца. Они вдвоем раскачивались под стонущей и раскачивающейся балкой, и только правая рука Сато все еще удерживала их на стрекозе. Ник начал вгрызаться в правое предплечье Сато, где заканчивался гипс, твердо вознамерившись добраться до кости, чтобы этот сукин сын разжал пальцы. До раскачивающейся внизу земли было около 1000 футов, и Нику казалось, что он уже ощущает смарад свалки номер 9. «Ну ладно, я отправлюсь на свалку, но только вместе с тобой, сучий ты потрох», — думал Ник, продолжая рычать, грызть и царапаться. «Мы наберем скорость 200 миль в час. Вместе наберем». Сато бросил пистолет, который все еще держал в свободной руке, и гигантским кулаком ударил Ника по голове сбоку. В глазах у Ника помутилось, его связанные руки выпустили голову и кровоточащую шею Сато. Сато остался, а Ник полетел вниз, один. Ник и падая продолжал криком бросать вызов врагу. И тут вертолет резко лег на левый борт. Его наклонившийся винт рассекал воздух в нескольких дюймах от головы Ника, всклокачивая волосы. Потом Ник почувствовал, как поднырнувшая снизу левая, невероятно сильная рука Сато подхватила его под связанные запястья. Потом, что было совсем уж невероятно, Сато, держась за стонущую и гнущуюся балку правой рукой, качнул Ника и забросил его чуть ли не презрительно назад в открытую дверь вертолета. Вэл и Леонард, распростершись, лежали на полу, либо мертвые, либо без сознания. Ник ударился о перегородку и почувствовал, как что-то порвалось в ноге, но поднялся, готовясь дать отпор надвигающимся на него темным фигурам. Он увидел, как за спинами ниндзя ввалился в вертолет Сато. Зубы Ника были в крови Сато, он ощущал вкус его мяса во рту и жаждал еще. Ник услышал одновременные разряды как минимум 3 электрошокеров, а потом наступил мрак.